Я вздохнула. Надо было попробовать найти Генку. К тому же от этой картины мрачность моего настроения начала увеличиваться до непозволительных размеров. Решив вернуться к ней немного погодя, я пошла в зал ювелирных творений Полянова. Ну, конечно, Генка был там. Он в некотором остолбенении смотрел на хрустальный город, не сразу обратив на меня внимание. Он был слишком сосредоточен на сияющей чистоте линий сказочного города. Когда я подошла, услышала, как он тихо сам себе шепчет что-то вроде: «Мне никогда этого не достичь». В устах Генки это было высшей похвалой. Я тронула его за плечо. Он обернулся ко мне, смотря сквозь меня, и тихо сказал: «Таня, он же гений. Ты понимаешь? Это он, а не я, должен был выставляться в Париже, Женеве, Лондоне. Я не стою его мизинца». «Ну, по-моему, ты не прав насчет себя», — попыталась я его успокоить, но он покачал головой. «Я говорю то, что вижу. Они загубили мастера, Танечка». По его лицу я видела, что ему горько и больно. Не от того, что кто-то превзошел его, Генку, а от того, что некая серая бездарь заставила гениального художника быть ремесленником в своих шкурных интересах. Ты можешь представить, что это такое, когда творец работает под мастерьем уничтожества? В его глазах сверкала обида. Я пожала плечами. Но чем я могла его успокоить? Я тоже не ожидала такого. Но, увы, этот мир несправедлив. Бедному Полянову хотелось есть. Поэтому он и оказался в руках. «А как ты думаешь?» — поинтересовалась я у Генки, вспомнив про эти отнюдь неласковые руки. «Мог ли Полянов оказаться в связи с мафией?» Генка вытаращился на меня в искреннем недоумении. «Как я могла подумать этакое?» «Никогда!» — энергично замахал он головой. «Откуда ты это взяла?» Я вкратце рассказала ему мое ночное приключение. Он слушал меня внимательно, немного склонив голову, пытаясь понять, что же за всем этим стоит. Когда я кончила, он резко бросил: «Это какой-то бред! Скорее, я бы допустил, что Елена решила привлечь к себе внимание, а для этого она способна сама себя привязать к кровати, уж поверь мне. И вообще, Танечка, неужели тебе все это не кажется подозрительным?» «Кажется», — призналась я. «Мне все-все кажется подозрительным, начиная с того момента, когда она мне позвонила. Якобы ей мой телефон дал Лапин. Но откуда этот самый Лапин знает, что я занята смертью ее мужа? По легенде Чернецова, я занимаюсь появлением на рынке фальшивок. Ну, телефон она могла спросить», — задумался Генка. «Хотя вообще непонятно, что у нее за связь с этим Лапиным». «Обычная связь», — я пожала плечами. «Половая называется». По-моему, если моя задача на сегодня заключалась в том, чтобы потрясти Генку небывалыми известиями, я с этим вполне справилась. Оставалось надеяться, что он окажется в состоянии перенести огромное количество столь неординарных новостей. Он молча переваривал услышанное. «Да уж, ничего себе парочка!» «А ты что, знаешь Лапина?» — спросила я. «Разве я тебе не сказал?» — спросил он удивленно. «Лапин же и есть тот человек, который в свое время пытался завербовать меня работать в Клондайке». Настал мой черед удивляться.